Глава 22. Ночь перед днем солнцестояния оказалась до омерзения душной. Даже здесь, в спальне Драка, в доме на побережье, было нечем дышать. Полегчало только к рассвету, когда с моря, наконец, подул прохладный ветер. Разбуженный холодным воздухом Драк накрыл любовницу сухой простыней и уставился в окно. Море затаилось и притихло, как нашкодивший котенок. Волны не били о берег, а еле слышно скреблись пенными когтями по песку. «Не к добру», — пронеслось у мага в голове, но он тут же отогнал эти мысли. «Сегодня нельзя думать о поражении». Снова посмотрел на море. «Ничего, только чернота и шуршание волн. И на небе, как назло, ни одной звезды». Ухмыльнулся. Там, в глубине темных вод, красный многоглаз собирается немного вздремнуть, не подозревая, что сегодня его око отдадут Лотосару в счет старых долгов Тмара. Ну и хорошо. От змея не убудет, а город заслуживает спокойной жизни. Драк вернулся к Элли, обнял ее, прижался к ее теплой спине, вдохнул смесь запахов пота и можжевельника, лавандовых духов и аромата костра. Поцеловал ее затылок и закопался носом в рыжих волосах. Шевелюра особенно сильно пахла лавандой. Интересно, чем Элли так не угодил запах костра, что она всячески старается спрятать его? Разве от дочери демона должно пахнуть иначе? Любовница что-то пробормотала во сне, но Драк только крепче прижал ее к себе. Все-таки хорошо, что она рядом. Жаль, не решилась разбить вместилище воспоминаний. Но это он сделает сам, когда они покончат с глазом. Хочется доказать ей, что настоящее куда лучше прошлого, каким бы радужным то ни казалось. А какое их ждет будущее? Будет повод для зависти даже у богов. Пусть только выберет его, не бывшего. Закрыл глаза и уже в полудреме подумал, что надо бы поведать ей о знаке на спине. Знак, конечно, ему не на руку. Но лгать возлюбленный Драк не хотел. Разбудил Тормак. Слуга деликатно постучался и пригласил к завтраку. Драк сотворил большую высокую лохань с теплой водой. Сегодня можно было себя побаловать и не спускаться в ванную. И любовники уселись туда вдвоем, освежиться и смыть следы жаркой ночи. Элла окунулась с головой, но под водой пробыла недолго. Вынырнула, фыркая и отплевываясь. Драк добродушно хмыкнул, поймав себя на мысли, что, наверное, она так же забавно морщится и в облике морского змея. Элла будто угадала его мысли, уже через мгновение обняла его и, заглядывая в глаза, промурлыкала. «Подозреваю, великий маг воображает, что сегодня оседлает красного многоглаза». «И ни одного!» — улыбнулся Драк, убрал с лица Эллы прилипшие мокрые волосы и чмокнул ее в губы. «Я люблю тебя, мой маленький монстр!» Дочь демона сглотнула и облизала губы. «И я тебя!» «Нет, пока нет!» прошептал маг и покачал головой. «Но мне приятно понимать, что ты близка к этому». Ухмыльнулся и потер подбородок. «Хочу тебе открыть еще одну страшную тайну. Должен был рассказать сразу, но побоялся». Драк прикрыл глаза. Как же хорошо, что Элла не видит его смятения. Она наклонила голову чуть на бок и внимательно посмотрела на него, прикусила губу. «А теперь что?» — погладила ладонью щеку любовника. А теперь я думаю, что знаю, как ты поступишь». Драк выскользнул из ее объятий и тоже погрузился с головой. Вынырнул, прогнал воду с лица и хрипло продолжил. «У тебя на спине золотой нитью вытатуирован дракон. Зажил, но еще не загрубел. Видимо, он там недавно. Настоящая зверюга с большими крыльями, рогами и двумя хвостами. В книгах этот рисунок называют меткой повелителя неба, знак особого расположения старого бога. Помнится, когда-то тебе именно его не хватало для счастья». Драк тяжело вздохнул. «Его и превращений. Теперь у тебя есть все. Ты можешь вернуться, и тебя примут с распростертыми объятиями». Элла нахмурилась и потерла глаза ладонью, а потом обняла его крепко-крепко и поцеловала в ухо, прошептала. «Когда мы встретились первый раз, ты сказал, что превращение мне покорятся, но к тому времени будет нужно другое. Ты был прав. Я не хочу возвращаться. Хочу остаться с тобой». Драк бережно и нежно поцеловал возлюбленную. В дверь снова постучали. И Тормак с нотками укоризны в голосе сообщил, что стынет завтрак. Они спустились в столовую, когда Ладор уже допивал яблочный компот. Расправились с рыбным пирогом и напитком и принялись делить склянки с зельями. Медлить не стоило. К полудню станет так жарко, что будет самое время погрузиться в водные глубины. Элла наблюдала, как сосредоточенно и спокойно Драк распределяет зелье, и никак не могла отделаться от предчувствия страшной беды. Ей и раньше приходилось сталкиваться с разными тварями, но такой сильный страх перед грядущими событиями владел ей впервые. Когда она собиралась к священным пещерам за пестрым локоном, книга обещала ей 7 ужасных смертоносных стражей. Элла лишь отмахнулась. Мало ли чего пишут в сказаниях. Когда на подходе к горам ее встретил хранитель покоя, гигантский, похожий на плющ цветок, поедающий каждого, попавшего в его сети, она только удивилась. Книга сулила его несколько позже. Он должен был быть вторым, сразу после строгой девы. Когда следом ей навстречу попалась странная компашка из 3 двуголовых плюющих огнем фениксов, Элла судорожно припомнила обещание книги. Одна из птиц могла обездвиживать взглядом, другая — превращать кровь в яд, третья — лишать зрения и обоняния. А затем выдохнула и молча преподала фениксам урок от бывалого птицелова. Она разделалась с ними так быстро, что ни один из них не успел сгореть заживо, чтобы возродиться. Было тяжело, но она не ведала сомнений. Когда ей задавала каверзные вопросы строгая дева, горная коза с гипнотическим убивающим взглядом, Элла воображала себя котелком, в котором кипятят воду. К счастью, девы не хватило надолго. Взгляд дочери демона тоже не прибавлял сил. Наконец, когда Элла корчилась от ударов духа пустоши, она лишь злилась, что не может дать ему отпор столь же мучительный, как и его атака. Красного медведя, напавшего на нее уже после того, как нашелся цветок, Элла прикончила с азартом охотника, который точно знает, что победа на его стороне, без тяжелых и мрачных мыслей. Там на дне только змей, у которого надо вырезать глаз, больше никого. Так отчего же ей так страшно сейчас? Она посмотрела на Драка. Любовник улыбнулся и ободряюще похлопал ее по плечу. Подвинул к ней зелье. «Держи», — подмигнул. «У тебя меньше всех. «Вот это!» Он указал на небольшой с ладонь бутылек из синего стекла. «Зелье призыва. Плеснешь на алтарь Лотосара, прежде чем положишь туда око. Разумеется, если меня не будет рядом. Так-то я и сам все сделаю». «Это?» — указал на розовый пузырек. «Запах обманка на случай, если змей увяжется за тобой. А это?» Он погладил стекло изумрудной емкости со странной нежностью. «Противоядие от укуса многоглаза». «Не думаю, что ему удастся укусить нас», — ухмыльнулась Элла. «Он сразу проглотит». «Мы еще посмотрим, кто кого», — решительно отрезал Драк. До лодки шли в молчании, позвякивая развешанными на поясах склянками и длинными ножами. Ладер пошутил было, но острота, никем не подхваченная, так и повисла в воздухе. Начиналась жара. Остывший за ночь песок покрылся тонкой, иссохшей, похожей на наст коркой. Она трескалась под тяжестью шагов путников, но и песок, который она укрывала, уже не холодил ноги. Со стороны голубого дома с окнами-бойницами послышался гортанный крик лазурного вестника. «Богу жертва по душе! По душе!» Элли захотелось кинуть в птицу камень. Большой, острый, так, чтобы наверняка. Чародейка тяжело вздохнула и взяла Драка за руку. Любовник обнял ее и поцеловал висок. «У нас все получится. Главное — не бояться», — прошептал он. «Страх делает нас слабыми». Потом помолчал и громко добавил. «Не геройствуем. Если чувствуете, что перестаете владеть ситуацией, отступайте к берегу. Особенно это касается тебя, Ладр. Ты понял меня? Помнишь, что должен делать?» Мальчишка фыркнул. «Понял». Громко выдохнул. «Помню. Постараюсь не геройствовать». «Отлично. Я знал, что мы поймем друг друга», — улыбнулся маг. Элла усмехнулась. Ее позабавил тон любовника. Он напоминал строгого отца, что пытается вразумить сына хулигана. Для полноты картины оставалось только сослаться на волнение матери и объявить, что супостат позорит весь род. Драк сам пригласил Ладра с ними. Маг рассказал Элли об этом вчера. Чтобы вырезать око, нужно было открыть веки змея, и изящные детские руки пришлись кстати. Как раз без труда проникали в щель между кожными складками около глаз. Самым удобным вариантом, конечно, оставалась перевоплотившаяся Элла, но Драк боялся, что превращение потребует слишком много сил, и предпочел взять в компанию третьего. Тем более, что этот третий не заставил себя уговаривать, а согласился на все с радостным повизгиванием. Они уселись в лодку и взялись за весла. Отчалили. Море походило на фиолетовую пустыню. Неестественно ровная водная гладь, безветрие и палящее солнце. Драк поворчал для порядка и применил заклинание. Лодка, как ошпаренная, побежала по волнам. Они проплыли над глупыми цветными рыбами и зелеными, и желтыми, и красными, обогнули стаю черепах, спешащих отложить яйца неподалеку от Тмара, миновали маленький, незаметный с суши островок и остановились. Элла посмотрела в сторону берега. Земля превратилась в тонкую, едва различимую полоску. «Вот мы и на месте», — улыбнулся Драк. «Готовы?» Элла бегло поцеловала любовника. Драк кивнул и одними губами прошептал. «Осторожнее, любимая». «Да», — еле слышно ответила она и нырнула за борт. Вода оказалась неприятной, даже колючей, словно забродившее вино. Элла набрала в грудь побольше воздуха и поплыла прочь от лодки. Перевернулась на спину, закрыла глаза и начала знакомое превращение. Вдох, и море сомкнулось над головой, пугая бездной, темной, неуютной, бездонной. Выдох, жидкость потеплела и окутала, будто мать одеялом. Успокоила запахом дома и ласковыми прикосновениями. Элла высунула морду красного многоглаза из воды и осторожно поплыла в сторону лодки. Она старалась смотреть на Ладра, хотя драк привлекал ее сильнее. Мальчишку она почти не различала, а маг светился вкусной силой, манил предвкушением изысканного деликатеса, устоять перед которым змей просто не мог. Отлично отдавая себе отчет, что сейчас она такой же поглотитель, как и любой другой морской монстр, Элла отдергивала себя каждый раз, когда хотела кинуть взгляд на любовника. Подплыла вплотную и подставила морду спутникам. Драк ловко зафиксировал на ее рогах крепление для них с Ладром и запел заклинание. Элла фыркнула. Солнце жарило беспощадно. Ничего, сейчас подействует сила. Тела людей приспособятся к воде, и они втроем опустятся на дно. Со словами «Чтобы никто не зарился на мою красавицу», драк полил Эллу из бутылька с запахом обманкой. Потом уселся Элле на шею, наклонился к самому уху и прошептал: «Ты просто демонически обворожительна сейчас». Дождался, пока Ладр заберется на свое место, пришпорил змея сапогами, как лошадь, и громко скомандовал трогаться. Вопреки ожиданиям, многоглаз спал неглубоко, у подножия горы из давно остывшей лавы вулкана. Тело его пряталось в нише, но морда удачно торчала наружу. Элла подплыла так тихо, как смогла. Драк и Ладр слезли с ее головы и остановились на выступе прямо около большого с хорошей арбуз глаза змея. Элла старалась сосредоточиться на монстре, но маг упорно лез в поле зрения. Драк распечатал один из бутыльков и извлек оттуда тонкую сеть. Накрыл ей око. Потом достал еще одну сеть из другой склянки и накинул на морду змея. Элла мысленно присвистнула. Драк говорил, что нашел способ нанести зелье в воде, но ей в голову не приходило, что он применит острую ткань. Создавалась она тяжело, использовали ее редко, но для моря эта полотняная колючка подходила идеально. Каждая ее частица иглами впивалась в тело змея под действием соленой воды. Для порядка стоило еще прижать ее руками, но драк не стал перестраховываться. Отлично понимал, что надо спешить. Никто не знает, как долго будет действовать парализующее зелье. Элла еле слышно фыркнула. Ладр просунул пальцы между веками змея и немного раздвинул их. Драк присоединился к нему, и они вместе смогли оголить око многоглаза, белый мутный шар с закатившимся зрачком. Маг резко воткнул нож между глазом и орбитой. Вода окрасилась кровью монстра, но драк невозмутимо продолжил начатое. Элла втянула носом воду и поняла, как ужасно голодна. Тряхнула мордой. Нельзя давать победить животному в себе. Запах крови сводил с ума. Она моргнула всеми глазами по очереди и подумала о синей книге, что дал почитать драк. Обычный том, матерчатая синяя обложка, страницы с крупными алыми буквами. совсем невкусная. Нож медленно и тяжело обошел око вокруг. Драк охнул и заткнул оружие за пояс. Запустил ладони в глазницу. Вынул добычу. Приподнял. Готовый помочь Ладр ловко перерезал плоть, связывающую глаз и внутренности змея. Недалеко слева Элла заметила больших белых рыб, судя по всему, тоже очень голодных. Они метались из стороны в сторону, силясь понять, стоит ли нападать на многоглаза. Ладр достал из-за пояса мага сеть и накинул ее на око. Завязал. Драк ухнул и надел сеть краями на рог Эллы. Остановился отдышаться. Большая белая рыба подплыла к многоглазу и цапнула его точно за загривок. Тут же отпрыгнула, утаскивая за собой накинутую, но не придавленную драком сеть с парализующим зельем. Пустая глазница закрылась веком. Монстр завизжал, дернул головой и открыл оставшиеся 4 глаза. Щелкнул пастью. Сцапал Драка и Ладра одним махом. Элла застыла в ужасе. Многоглаз посмотрел в ее сторону и сомкнул челюсти. Не помня себя, она прыгнула всем своим массивным телом и впилась зубами в шею монстра мертвой хваткой. Она почувствовала во рту дурманящий вкус крови и сдавила свою жертву сильнее. Змей открыл пасть и попытался укусить Эллу. Выронил добычу. Маг и мальчик упали на дно и тут же, как могли, торопливо отплыли в сторону. Умоляя силу передать спутникам слова, Элла приказала им убираться прочь. Змею наконец-то удалось избавиться от Эллы, и он нанес ответный удар. Она дернулась, уходя от атаки, и потянулась к Драку и Ладру, недвусмысленно подталкивая их вверх. «Убирайтесь!» Она вложила в свой приказ всю силу, какую могла. «Пока вы здесь, я не могу уйти!» Вероятно, Драк услышал ее. Он схватил мальчишку в охапку и дернул кристалл на шее. Элла увернулась от еще одной попытки укусить ее и рванулась к берегу. Змей продолжил нападать. Прыгнул. Ухватился зубами за шею Эллы. Она дернулась в тщетном усилии высвободиться. Враг сильнее сжал челюсти, обвивая ее плотными жесткими кольцами. Не зная, куда деваться от боли, она невесело усмехнулась. В прошлую их встречу кавалер был гораздо нежнее. Обратилась к силе. Поняла, что запаса осталось только на одно превращение. Надо плыть к берегу. Отсюда без лодки не выбраться, а магия перемещения в море работает через раз. Клацнула зубами в надежде ухватить врага. Зря. Четырехглазка только разозлился и сильнее сдавил ее шею. Собрала последнее и устремилась вверх. Добраться бы до воздуха, а дальше как получится. Может, и до берега дотянет. Выбирать все равно не приходится.